Глава 21. Соломон. Я рос один, без братьев и сестер, хотя отец с матерью всегда мечтали о большой семье, но, увы. Последующие беременности матери заканчивались выкидышами, и они с отцом после третьей неудачной попытки забросили это дело. До определенного возраста я не задумывался о том, что такое родственная связь и кровные узы. Только сейчас начинал осознавать, когда смотрел на отношения Ани и Маши, чего лишила меня судьба. Домой я вернулся поздно. Девочки встретили меня как обычно. Маша повисла на шее, Аня тихонько стояла в сторонке. Смотрела настороженным, но отнюдь не испуганным взглядом, скорее загадочным. Поздоровалась и расслабленной походкой пошла в гостиную. А я так устал, что даже не смог сегодня толком с ними пообщаться. Но все же короткий разговор с Аней у нас состоялся. Все там же, на кухне. И опять перед сном. Я договорился на завтра со Стасом, что девочки рано утром приедут к нему в клинику. У меня не было возможности провести с ними весь день, но я уверен, Аня отлично со всем справится и без моей помощи. Но зачем-то объяснял ей простые истины и поймал себя на мысли, что мне приятно находиться с ней рядом, даже просто так, болтая ни о чем. «Хорошо, я все поняла», – Аня поднялась со стула. «Я вызову утром такси, напиши мне, пожалуйста, адрес клиники». Как всегда, спокойная, выдержанная, словно росла не в неблагополучной семье, а в пансионате для благородных девиц. Наташа очень любила книги Лидии Чарской, особенно одну постоянно держала при себе, записки институтки, и даже пыталась читать трехлетнему ребенку. Я не питал любви к детской литературе, но эту книгу знал от корки до корки, слышал, как Наташа читала Асе ее на ночь. А Аня чем-то походила на главную героиню, сиротку, оказавшуюся в чужих стенах, пытающуюся привыкнуть к новой жизни и ее устоям. Аня принесла блокнот и ручку из гостиной, положила передо мной. Маша уже спала, я тоже собирался лечь спать. Глаза закрывались сами собой. От усталости меня уже штормило, но отдыхать и расслабляться еще не время. «Ты выглядишь уставшим». Аня стояла слишком близко, я даже чувствовал ее аромат, немного сладкий и такой манящий. Вспомнил о встрече со Светой и всех своих ощущениях, точнее, о безразличии, что возникло некогда на месте физического влечения. Поднял на Аню взгляд и грустно улыбнулся. Я и вправду устал, день был насыщенный. «А ты его как провела?» «Как обычно», – она ласково улыбнулась. «Организовывала досуг одной очень непоседливой девочке. Сейчас пойду, умоюсь и лягу спать». Необходимо перезагрузить свою нервную систему от нескончаемых вопросов сестры. Я усмехнулся, прекрасно понимая, что имела в виду Аня. Чиркнул на бумаге адрес клиники и протянул ей блокнот. «Если возникнут вопросы или проблемы, ты на связи», – закончила она за меня, взяла блокнот, задевая своими пальцами мою ладонь. Развернулась и пошла прочь. Я удрученно смотрел ей вслед, сердясь на себя за то, что готов был ее окликнуть и предложить еще немного поговорить. Налил стакан воды и пошел в спальню. Спустя минуту услышал, как в ванной зашумела вода, и, прикрыв глаза, представил. Нет, ничего не представил. Нельзя. Неправильно. И вообще, я собирался спать. Но назойливые мысли, будто рой голодных пчел, желающих отведать нектар растений, слетелись и кружили в голове, рисуя в воображении яркие образы. Внезапно раздался глухой удар и резкий вскрик. Я поднялся с кровати, натягивая на ходу штаны, вышел из спальни и встал возле двери в ванную комнату. Шум воды не затихал, и я услышал то ли всхлип, то ли стон. «Аня!» – я постучал в дверь и позвал девушку. «У тебя все нормально?» «Игорь!» – голос девушки прозвучал жалобно и испуганно. «Кажется, нет, сорвала кран. Я поскользнулась, здесь вода льет фонтаном. Аня, сейчас!» Я кинулся в подсобку к основному стояку, чтобы перекрыть воду. Мысли понеслись с бешеной скоростью, я даже успел испугаться за девушку. «Я зайду?» – спросил я, вернувшись под дверь ванной комнаты, когда перекрыл подачу воды. Шум стих, а охи девушки нет. Если слетал кран подачи горячей воды, то Аня вполне могла обжечься. «Да», – неуверенно отозвалась она. Я открыл дверь и вошел. Аня стояла, сжимая на груди полотенце. Длинные светлые волосы, которые обычно она закалывала в пучок или собирала в хвост на затылке, сейчас были распущены и разметались по плечам. На полу образовалась приличная лужа воды. Она стояла посреди комнаты и испуганно смотрела на меня во все глаза, будто на хищника, который скалил на нее свои зубы. «Ты как? Сильно ударилась? Не обожглась?» На минуту я даже забыл, зачем зашел в комнату. Не мог отвести глаз от Ани, рассматривая ее голодным взглядом. Обычно я видел ее в джинсах, водолазке или джемпере с длинным рукавом, что сам ей купил. И лишь однажды, в ту ночь, когда Маша слегла с болезнью, в моей длинной футболке. Хрупкие плечи слегка подрагивали, на них, как жемчужинки, блестели капли воды. «Вроде нет. Я не знаю, как это случилось. Я...» Отвел от Ани взгляд и посмотрел на источник бед, отмечая, что придется вызвать сантехника. Букса горячего крана вместе с маховиком вылетела из своего места. «Ты точно не обожглась?» Снова посмотрел в ее бледное лицо. «Все случилось так быстро и неожиданно. Игорь, я не нарочно», – тихо говорила Аня. «Конечно нет», – заверил я. «По-хорошему нужно сменить все смесители. Завтра этим займусь с утра. Придется перекантоваться без воды. Не переживай, ничего страшного. Как въехал в квартиру почти 5 лет назад, так и ничего с того дня и не трогал. Видимо, пришло время для мелкого ремонта». «Я сейчас уберу эту лужу». Аня кивнула на пол возле раковины, а сама стояла на месте, словно испуганный зверек, которого загнали в ловушку, и дрожала. У меня дыхание перехватило от ее беспомощного испуганного вида, и я решил, что сам со всем разберусь, пусть только скроется от моих глаз, от греха подальше. «Не нужно, я сам сейчас уберу и посмотрю, что там с краном. Иди отдыхать», – ответил я ровным голосом, а самого начало уже потряхивать от ее близости. От мысли, что под полотенцем на ней ничего нет, у меня внизу живота все свело, и я мог в любой момент попасть в неловкую ситуацию. Я лишь успел натянуть спортивные штаны и не уверен, что они сдержат мои порывы. А пугать и смущать Аню еще сильнее – полнейший перебор. Не хватало, чтобы она наутро завела новые разговоры о раздельном проживании, увидев мою реакцию на нее. «Нет, давай я помогу», – воспротивилась Аня, а я закатил глаза и сделал шаг в сторону. Вода растеклась почти по всему полу. Я поскользнулся и в одно короткое мгновение распластался на полу. В полете задел ногу Ани, и она тоже, не удержавшись, спикировала рядом. Мне кажется, я даже услышал треск, с такой силой приложился затылком о кафель и, приподнявшись на локте, морщась от боли, держался за голову. Ночное приключение оказалось весьма захватывающим. Я нисколько не ожидал такого исхода. Вспышка боли померкла, и я забыл не только о боли, но и обо всем остальном, когда увидел Аню. «Игорь!» – испуганно воскликнула она. «Ты в порядке?» – спросила, глядя мне в лицо, а я сглотнул нервный ком, упершись взглядом в оголенные участки кожи. Полотенце, что прикрывало ее наготу, лежало рядом. Я смотрел на округлые груди с розовыми сосками-бусинками, впалый живот и белую, почти прозрачную кожу, и летел в какую-то пропасть. Словно оказался в прострации, словно не перекрывал стояк, и в меня фонтаном била горячая вода. Хотя в луже той я, кажется, сейчас и сидел. Усилием воли я поднял свое лицо и заглянул Ане в глаза. Моя рука так и застыла на голове, словно приклеенная. Щеки девушки вспыхнули румянцем, в глазах мелькнула какая-то жалкая тень смущения. А затем она с вызовом подняла подбородок. Слабо потянула полотенце с пола и прикрыла свою наготу. «Аня!» – хрипло произнес я и, наконец-то, отмер. Потер затылок и судорожно перевел дыхание. «Я в порядке. Ты сама не ударилась?» Вчера я называл при свете Аню ребенком, и то лишь для того, чтобы Света поскорее покинула стены моей квартиры без скандалов и драм. Но после вот этого зрелища у меня бы в жизни язык не повернулся так охарактеризовать Аню, не то что подумать. Хрупкая, миниатюрная, красивая и такая желанная. Особенно, когда смотрит таким неискушенным взглядом в самое сердце, в глубину души, устанавливая там новые порядки и правила, задавая какой-то космический ритм биения сердца. Ее красота была обжигающей, как у ядовитого цветка. У меня внутри все свело, и вдох сделать получилось не с первого раза. Мне будто перекрыли кислород. Я утопал в противоречивости всех своих чувств. Непорочная, чистая и привлекательная, и в то же время недосягаемая, как прекрасное божество. «Я не ударилась», — Она поднялась на ноги и посмотрела на меня сверху вниз, словно мы вдруг оказались на ринге, а она, вырвав победу в последний момент, ловила триумф, видя, как растоптан и повергнут ее противник. «А ты, как я понимаю, вконец убедился, что в твоей квартире живет только один ребенок, и тот сейчас спит в гостиной». Ее глаза сверкали возмущением. «Я не сплю», — раздался за спиной тоненький заспанный голосок. Мы вместе, словно по команде, повернули голову в сторону двери и увидели там Машу. Гном держала своего Мишку Вольку и сонными глазами смотрела на нас. «Я проснулась от шума, а Ани нет. Что случилось? Почему Игорь на полу?» «Когда я купалась, сорвала кран. Игорь все починит или вызовет специального человека, чтобы его починить. Идем в постель». С холодной невозмутимостью отозвалась Аня. Аккуратными шагами, ступая по мокрой плитке, прошла мимо меня и вышла из ванной. Обняла девочку за плечи и повела в гостиную. А я, наверное, как старый больной дурак, еще с минуту сидел в луже воды и пытался взять контроль над эмоциями, что внезапно пробудились, и был уже не уверен, что смогу над ними властвовать, как раньше.